Глава 32. Апрель 631 года. Мец. Австразия. Скудные ручейки франкских сотен, собранные каждым пагом, сельским округом в Галлии, сливались в ручьи, речушки и реки, когда подходили к столице Австразии. Сюда шли отряды парижских франков. Их братья из Кёльна пойдут с севера, а бургундцы и вовсе двинут прямо через Эльзас по предгорьям Альп. Им ни к чему делать такой крюк. По славным германским обычаям грабить начинали сразу же, как только граница родного герцогства оказывалась позади. Римляне и их имущество – законная добыча для любого франка, тем более что пойти в поход каждый воин обязан с месячным запасом еды, а если воин живет под Руаном, то он только топать в эту Словению будет месяца два. Где же ему еды столько взять? А если и возьмет, то как ее унести? Войско у франков было преимущественно пешим и в походах питалось исключительно за счет грабежа и сбора урожая с чужих пашен. Иных вариантов просто не существовало. Дагоберт с довольной усмешкой смотрел на огромное поле у своей столицы. А ведь это только часть его войска. 1040, а то и все 50 приведут герцоги со всей необъятной Франкии. Еще 1010-12 двинут с юга лангобарды. 2000 конницы дадут авары, которые остались ему верны после убийства Хильдеберта Бургундского. Пусть отработают его доброту. Завтра он двинет свое воинство на восток. Словенский князек не устоит перед его армией. Перед такой силой вообще никто не смог бы устоять. Это будет последний натиск на восток. Больше просто не потребуется. Тремя неделями позже войско франков тянулось длинной змеей по владениям герцога Теодона, по землям Баварии. Воины, крестясь и целуя языческие амулеты, смотрели на тела разбойников, повешенные вдоль дороги. Судя по всему, грабеж в этих землях был делом крайне неблагодарным. Эти люди умирали тяжело и долго. Торговый тракт от Штрасбурга до словенской границы был просто лесной просекой, прорубленной в непроходимом бору трудолюбивыми германцами. После ухода римлян из провинции Реция обработанные поля заросли лесом прямо на глазах. Заросла и старая римская дорога, которая кое-где еще была цела. Именно по ней сейчас и шли франки, держа путь через Ратисбону. Иногда дорога прерывалась равнинами, густо покрытыми зеленеющими полями и небольшими хуторами, но потом все равно ныряла в густой баварский лес, о который уже не раз ломали свои зубы всевозможные захватчики. Найти тут кого-либо было совершенно невозможно. На полях взять было еще нечего, а дома стояли пусты. Да еще и отряды баварцев, пешие и конные, патрулировали свою землю, то и дело вступая в драки с особо ретивыми вояками. Иногда дело доходило до крови, и тогда франки жгли хутора в бессильной злобе. Ведь ни скота, ни зерна они тут найти не могли. Все вычистили до этого. Да так добросовестно, что даже мышей видно не было. Неблагодарные бавары, которые должны были накрывать богатые столы, зыркали из кустов недобро, да поскрипывали тетивой легких охотничьих луков. А еще герцог Теодон был союзником короля Дагоберта, и именно его отряды, закованные в роскошный доспех, не давали франкам лезть вглубь территории герцогства, отжимая их снова к дороге. Люди повелителя Галлии становились все злее с каждым днем. Еда, взятая с собой, просто заканчивалась. «Май король!» Майор дом Нейстрии Гундаланд склонил голову. «Нужно организовать доставку зерна, иначе мы попросту потеряем войско. Оно даже в бой вступить не успеет. Я думаю, в землях Словен все будет еще хуже, чем здесь. Тут в нас хотя бы не стреляют из кустов». Их ждали. В этом не было никаких сомнений. В новгородские земли уже с осени не впускали купцов, а в сам город и вовсе никто не мог войти с конца весны. Стража не пускала. Да и то, что переворот в Новгороде не удался, тоже означало только одно. Незадачливых заговорщиков выпотрошили палачи, и они рассказали все, что им было известно. Что же, значит, Дагоберт будет воевать так, как подобает королю-воину. Все эти женские штучки, которые придумала Нантильда, забавны, но, как выяснилось, работают плохо. Видно, ей не дают покоя лавры королевы Фредегонды. Та, по воспоминаниям знающих людей, на редкость отчаянная баба была. Ни бога, ни черта не боялась. Прирезать святого епископа прямо в церкви? Да о чем она вообще думала? «Распорядись насчет зерна», — кивнул Дагоберт, который и сам пришел к выводу, что с едой нужно что-то решать. Голод, эпидемии и дурная вода — вот от чего погибали армии, а вовсе не от вражеского железа. До поля боя нужно еще дойти, даже если от границы Франкии до столицы врага чуть больше 2 недель пути. «Что это за черный дым впереди, Гундаланд?» — ткнул рукой Дагоберт, углядев на горизонте копоть, столбом поднимающуюся к небу. «Это сигнал, Ваше Величество», — с непроницаемым лицом ответил майор Дом. «Нас увидели, и нам готовят встречу. И будь я проклят, если в землях вендов нас ждет легкая прогулка». В то же самое время Альпы, окрестности Солиграда. Альпийские перевалы, освободившиеся от снега, уже очень давно не видели такой прорвы людей. 63 года назад лангобарды шли здесь из Панонии и Норика в теплую Италию. А теперь вот они идут назад, в земли, где на их месте прочно окопались венды, вылезшие из своих непроходимых лесов. Презренный народ, бывшие рабы авар, непобедимых степных воинов. Именно такое мнение было у многих всадников, что шли в этот поход. Почему всадников? Да потому что знатный воин у лангобардов — это всегда тяжелый кавалерист, ничуть не уступающий готам или имперским калибанариям. И было их куда больше, чем могли бы собрать экзархи Равенны. Только 2 вещи спасали земли императора в Италии: то, что герцоги друг друга ненавидели больше, чем ромеев, и то, что они не умели брать города. Только осада была им знакома. Но если было нужно, лангобарды готовы были сидеть под стенами города годами, как при Павии, которую взяли только через 3 года. Ну а Равенну и Рим лангобарды взять и вовсе не смогли. Длиннейшая колонна, состоявшая из пехоты, конницы и телег с припасами, катила на север, туда, где стоял богатейший город, под завязку набитый серебром, золотом и солью. Герцоги лангобардов не собирались тратить время на всякие мелочи. Они возьмут все и сразу. Соляная пещера была пуста. Всю добытую соль из нее вывезли в Новгород, Братиславу, Вену, Белгород, Драгомиров и даже в Тергестум. Каторжане, те, что были осуждены на малые сроки, были угнаны на восток строить избы для переселенцев и валить лес под запашку. Все же 1000 семей уйдут из опасных земель в новые места. А это вам, как говорил князь, не жук в пудру пукнул. Всех принять нужно, расселить и посевную провести на том месте. Все это мероприятие целый год готовили и превратили к самому приходу врага цветущую землю в настоящую пустыню. Плакали люди горькими слезами, да только понимали все, что война пришла сюда надолго. Это не аварский набег пересидеть. Силищу германцы приведут неимоверную. Даже местные бавары и те увели семьи на восток, скрипя зубами от бессильной злости. А вот 400 смертников, осужденных пожизненно, остались пока здесь. Их всех под лай собак вывели по одному наружу, привязывая за шеи к длинным жердям. Совсем скоро люди стояли и угрюмо ждали своей судьбы, что должен был объявить им сам жупан Горазд. Только его и не хватало среди сотен воинов, окруживших каторжан. Налетчики из соседних земель, разбойники из местных, изменники, вражеские лазутчики стояли, понуро глядя на ненавистных псов, надрывающихся от лая. Изможденные люди с молочно-белой кожей щурили глаза, которые острым ножом резало непривычно яркое солнце. Тут были и те, кто не покидал пещеру несколько лет. Многие дышали хрипло, сплевывая кровь на землю. Такие скоро уходили в Ирий, ведь соляная пещера не знала пощады. В первом ряду стоял крепкий парень лет 20, еще не потерявший огня в глазах. Он внимательно смотрел по сторонам, не по-здешнему проницательным взглядом. Тут вокруг все больше шваль стояла самого последнего пошиба. В их глазах уже давно никакого огня не было, только беспросветная, унылая тоска. Спутанные, нечесанные волосы свисали длинными космами, мешая взгляду. Он раздраженно смахивал их, но они падали на глаза снова. Он когда-то был статен и хорош собой, а сейчас на широкой кости осталась едва ли половина мяса, что была там прежде. Его спина не успела согнуться горбом, а за дерзкий взгляд он не раз получал колотушки от здешней стражи. Парень был тут не так давно. «Конец нам», — хмуро сказал соседу Хонза, старший сын бывшего жупана Праги. «Лучники перебьют. На небе свидимся или у Чернобога в Нави». «Ты за что тут?» — тоскливо спросил его сосед Стуга, разбойник из Лютичей, выживший при налете чудом. Тогда в шахте большая нужда в людях была. «Я не спрашивал тебя, так хоть перед смертью скажи». «Кое-что знал, но не донес», — неохотно ответил Хонза. «Как на родного отца донести? Да и дело верное было вроде бы, могло получиться, но не получилось, эх». «Ну, прощавай, что ли», — ответил Стуга, увидев, как лучники вздели тетиву и достали из колчана стрелы. «Не уйти нам, как цыплят перебьют. Вон, жупан приехал, зверь лютый, кровопиец». Хонза жадно впился глазами в жупана Солиграда. Его грузную фигуру ни с кем не спутать, иной медведь меньше. Хонза знал его, видел в Новгороде, когда приезжал туда с отцом. Только тогда солиградский жупан не вызывал у него такого щемящего ужаса, как сейчас. Только тут он узнал его по-настоящему. Князь редко ошибался в людях и поставил на добычу соли именно того, кого нужно. Гораст был свирепее, чем его любимые собаки. Ему перебить 400 душ, словно высморкаться. Он душегубов и изменников нипочем живыми не выпустит. Вот сейчас он махнет рукой, и тогда... «Живота, боярин!» — крикнул Хонза, сам не ожидая от себя такой смелости. Словно и не он это крикнул, а кто-то другой внутри него. Тот, кто безумно хотел жить. Тот, кто готов был цепляться за самую тонкую ниточку надежды. Хонза знал, что ему сейчас бока намнут за то, что рот без позволения раскрыл, но ему уже было все равно. Все одно умирать. Воины рванули было к наглецу, поднимая над головой дубинки, но жупан коротким рыком остановил их. Он с кривой усмешкой посмотрел в лицо Хонзе. Он явно его узнал. Над толпой установилась звенящая тишина. Наконец-то неизбежное дошло даже до самых недалеких, и по толпе каторжан покатилась безмолвная волна липкого ужаса. Тут многие видели смерть и сами не раз дарили ее другим. Но умирать связанными, как баран, это было невыносимо страшно, даже для той публики, что стояла здесь. «А зачем мне тебя, поганые отродье, в живых оставлять?» — спросил жупан. «От стражи слышал, что германцы сюда идут, боярин!» Окрыленный надеждой ответил Хонза. «Оружие дай! Умру в бою и попаду в Ирий, как воин!» «А коли сбежишь?» — поднял густые брови жупан. «Клятву на крови дам!» — уверенно ответил Хонза. «Жизнью близких поклянусь. Мать и сестер сослали, братья младшие в сотне службу несут. Они мальцы еще. Я не нарушу слово, боярин?» «Кто еще хочет в бою умереть?» — рыкнул жупан Гораст, глядя на толпу узкими щелочками глаз. Солнце било ему в лицо. «Подними руки!» «Хм!» — задумался жупан. «Все? Ну надо же! Тогда слушай мою команду. Если хоть слово забудете, пеняйте на себя. Я вас, сволочи, душегубцы и изменники, ненавижу всей душой. Но если вы по 3 головы германцев принесете, то все вины с вас списаны будут. А за каждую следующую по рублю серебром заплачу. Как война закончится, валите с деньгами из княжества на все 4 стороны. Или садитесь на землю и живите как честные люди. Вы перед законом будете чисты». «Ох!» — выдохнули люди, уже приготовившиеся к смерти. «По рублю? Вы что думали, у меня для вас одни подарки, сучьи дети?» — ревел Гораст. «Слушайте дальше. Приказ нарушил. Смерть. Отступил в бою — смерть. Оружие потерял — добудь в бою. Не добыл — смерть. Один убежал — смерть всему десятку. Вы, хромой суки-выкидыши, от меня на дне морском не спрячетесь. Вас с того света ко мне привезут. Я за ваши головы такую награду заплачу, что ромейского императора дочку с таким приданым не стыдно будет замуж отдать. Все поняли? А если поняли, то сейчас вас развяжут и в пещеру отведут. Только сначала на капище клятву давать. Кровью клясться будете, пропащие вы души. Самой маране. «Как в пещеру?» — крикнул кто-то из толпы. «Опять в пещеру?» «Так ведь ночь холодная еще!» — удивленно посмотрел на толпу жупан. «А в пещере тепло. Куда я такую ораву дену? Как враг подойдет, оружие получите!» Гомонящая толпа подставляла связанные руки воинам из четвертой тагмы, что будет оборонять город. Каторжане и не думали, что так все повернется. Они возвращались назад, туда, где, судя по запаху, уже готовился непривычно обильный и вкусный обед. Даже вроде как мясом оттуда тянуло. Жизнь начинала налаживаться, и самые отпетые душегубы одобрительно хлопали Хонзу по плечу. «Молодец, мол, парень, голова!» «А ведь князь знал, что так будет», — удивленно сказал Гораст Вацлаву, с усмешкой наблюдавшему за развернувшимся перед ним действом. «Сказал, что кто-нибудь обязательно все поймет и вызовется кровью искупить». «Я этого Хонзу хорошо помню», — ответил Вацлав. «Умный парень, далеко пошел бы. Жаль его. Хотя изменника жалеть, только лишнего врага себе наживать. Лучше сразу покончить. Кто его сюда отправил?» «Судья Волк», — усмехнулся жупан. «Пусть, говорит, эта сволочь перед смертью помучается. Истинный зверь, нет, чтоб просто повесить». Судью Волка Гораст помнил еще мальцом и качал его на коленях. Они с Гороном в одной весе жили, в соседних землянках. И его, и других свирепых судей, Ворона и Тура, он помнил тощими, вечно голодными мальчишками, которые искали птичьи яйца и били острогой рыбу в реке, что текла неподалеку от их деревушки. — Ты помнишь, что еще князь сказал? — спросил Вацлав. — Люди готовы? «Да помню, конечно», — оскалился жупан. «Не упустим». Следующее утро было нерадостным. Каторжане проснулись от истошных криков. Десяток недоумков, решивших бежать сразу, как только получили волю, уже корчились на кольях. Еще одного травили молодыми собаками, явно натаскивая псов на человека. Бедняга был искусан и зажимал кровь, которая хлестала из прокушенной жилы на ноге. «Хорош!» — крикнул жупан, командовавший экзекуцией. — И этого на кол! — Пощади, боярин! — заскулил тот. — Отслужу, пощади! — Ты самой мараной поклялся! — сурово взглянул на него Гораст. — За такое богохульство лютая смерть положена. Взять его! Каторжане угрюмо смотрели, как стража повалила вопящего беглеца на землю и деревянными молотками сноровисто вбила ему в задницу кол. Низкий вой на одной ноте прервался коротким вскриком, когда кол рывком подняли, поставили в яму и начали засыпать, трамбуя рыхлую землю и камни древками копий. «Ты, сволочь, долго теперь подыхать будешь!» — с удовлетворением посмотрел на работу подчиненных Гораст. «Кол тупой, чрева твои целы. Еще германцев увидеть успеешь. Мы их к завтраму ждем, так что никуда не уходи!» «Ты!» — ткнул он в Хонзу. «Ко мне бегом!» «Слушаю, боярин!» Хонза покорно склонил голову, опустив глаза вниз. Для осужденного посмотреть в глаза самому жупану — дерзость необыкновенная. И не важно, что волю дали, прощение еще не получено. «Я тебя знаю, парень!» — начал Гораст. «По тебе веревка плачет. А теперь смотри, как все повернулось. Если волю выслужишь, то заберешь мать, сестер и братьев и уйдешь отсюда. В землях князя тебе не жить». «Куда же я пойду?» — растерялся Хонза. «За горы, в Далмацию», — пояснил жупан. «Там славянских родов много. Глядишь и прибьешься к кому-нибудь. Тут тебе все равно жизни не будет. Отцовский позор до конца жизни камнем на шее повиснет. Братья твои живы и не знают ничего. Государь не велел малых детей трогать. Семьи остальных изменников с тобой пойдут. Так князь приказал. — Понял я, — понурился Хонза. — Смотри, — пристально посмотрел на него жупан. — Если отличишься, родня твоя дальняя денег даст и на дорогу, и на обзаведение в новых землях. Они только рады будут, чтобы от вас, крапивного семени, поскорее избавиться. Боярский сын Вацлав Драгомирович над вами командование примет. Он твою судьбу теперь и решит. Я слышал, ты не дурак, Хонза. Но так докажи. И жупан, плюнув напоследок в казненного, который невольно подслушал этот разговор, ушел в город. Он всю осаду там просидит. Гораст шел и бурчал себе под нос. Колдун, истинный колдун. Ведь он как знал, что все именно так повернется. Страх-то какой. Надо с этой левой солью завязывать, вдруг прознает. Куда мне столько? Скоро серебро уже из задницы полезет. Велесом, клянусь, больше ни-ни, мне и законной доли хватит.